5 сентября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. В школе я все еще сижу один за последней партой, но хочу сидеть с Лизой Миллер. Кажется, я влюбился. Это никуда не годится, но я погуглил и узнал, что влюбленность не может длиться больше 3 лет, так что к 9 классу я уже должен прийти в себя. Это хорошо, ведь там важные экзамены. А пока я задумался, как мне с ней начать общаться. Ни у кого из мальчиков это еще ни разу не получилось. За партой она всегда сидит с Ладой, они лучшие подружки, и будет нелегко встать поперек женской дружбы. Я слышал, как о Лизе говорят другие пацаны. Они тоже хотят с ней встречаться. Ходят слухи, что Лизу надо сильно впечатлить, чтобы она в тебя влюбилась. То есть с ней не работает, как с другими девчонками. Она не влюбится, если ты купишь ей шоколадку или позовешь в кино. Вообще-то я не уверен, что это и с другими работает. Но Данил уверенно говорит, что это так. А еще говорят, у него было 15 девушек. Наверное, он правда разбирается. Даже не знаю, чем бы я мог впечатлить Лизу. Говорят, что ее папа хозяин пейнтбольного клуба и что у ее семьи дофига денег. Они путешествовали даже до Диснейленда, а я путешествовал только до этого города на автобусе, где постоянно хотел писать. Говоря откровенно, шансов у меня меньше, чем у любого в этой школе. Вонючка все время пытается со мной заговорить, но я стараюсь ее игнорировать. Хуже всего, если она пытается дотронуться до меня. Я тогда отскакиваю назад, как бойцовский кенгуру. Интересно, они умеют скакать назад? Хотя бы в этом я не одинок. Так делают все. Никто в классе не хочет, чтобы до него дотрагивалась Вонючка, поэтому я, наконец-то, не чувствую себя самым странным из-за боязни микробов. На уроке географии она рассказала, что приехала из Таджикистана. Данил такой тупой, он спросил, а что, такая страна существует? Он думал, что это такое выражение, типа вымышленная страна, откуда приезжают все черномазые. Это он сказал. Ну, типа как Мухосранск или Тьму-Таракань, только Таджикистан. А некоторые думали, что Таджикистан — это часть России. Ну, я не такой дурак. Я знаю, что это целая отдельная страна в Средней Азии, что там очень бедно и не существует школ. Поэтому Вонючка не умеет разговаривать.